тыкнул головой и засмеялся. Я поймал себя на мысли, что я волнуюсь. А последние годы я волнуюсь в разговоре только с женой моей святой, кошмарной Петти, да и, пожалуй, с президентом США. Все остальное рабочее возбуждение, участливо переспросил полк. Наверное. Но сейчас я взволнован, потому что есть риск, что ты можешь не понять мотивов такого необычного поведения старого полка и обидеться на него. Это было бы несправедливо. Справедливее выставить меня перед вами недоумком, холодно сказал полк. Фринт покачал своей сухой острой головой, как у породистой борзой. Старик старался всю жизнь поступать по своим законам, понимаешь, сынок? Он, может быть, единственный человек, который живет с принципами. Сейчас это большая редкость. Все живут по интересу. Все сообразили, что правильнее продать душу черту, чем отдать ее Богу. В чем же принцип моего неведения? Он хотел, чтобы ты был свободен. Он хотел, чтобы ты выбрал себе призвание сам и не двигался династической профессиональной стезей. Он надеялся, что ты станешь ученым, потому что курьез судьбы в том, что лучший аналитик и эксперт тайных операций в мире ненавидел свою шпионскую работу. Он не хотел, чтобы ты стал полицейским, но понимал, что это, скорее всего, и есть твое призвание. И не хотел тебя ни отвращать, ни соблазнять. Он хотел, чтобы ты выбрал сам. Занятно, вздохнул полк. Это знак его огромного уважения и доверия к тебе. Ты это понимаешь? Нет, не понимаю. Может быть, не пойму никогда. Фриленд грустно улыбнулся. Поймешь. Обязательно поймешь. Позже.